Глава 37. Фото. В салоне красоты Эльдорадо, недалеко от бутика, входная дверь работала как на станции метро, то есть практически не закрывалась. Безупречный сервис, дорогие материалы, инновационные услуги и, о боги, невероятно роскошный интерьер, над которым работали самые дорогие дизайнеры. Он поражал своими эстетическими находками и дарил атмосферу уюта и заботы. Все утопало в хрустале, золотой мозаике, мраморе и свежих цветах. Москва просто захлебывалась в лакшери и казалась ненасытной. Модный лук у Армена, лучшего мастера салона, победителя международных конкурсов, стоил заоблачно. Но Варе было не жалко денег, в ней наконец-то проснулось так долго спящее женское кокетство. И она робко оправдывалась перед собой тем, что не может быть хуже остальных, что у нее теперь такая работа, и что Женевьев не зря подчеркнула на тренинге. «You must be flawless. Вы должны быть безупречными». Варя сидела в Эльдорадо на мягком кресле перед журнальным столиком с так хорошо ей знакомыми глянцевыми журналами, пила кофе с вкусной конфеткой и дожидалась, когда ее позовет Армен. Она поставила чашку на столик, сделав маленький глоток, и машинально, не задумываясь, взяла в руки первый попавшийся журнал. Полистала. Как же много рекламы ювелирки. Раньше она этого не замечала. Положила журнал на место. Взяла второй. Открыла в середине и увидела фото молодого мужчины в белой рубашке на фоне Эйфелевой башни. Фото поместили на целую полосу. Он не позировал, казалось, что кадр выхвачен в движении. Мужчина как будто куда-то шел по улице и приветливо улыбался, обнажив белый ряд широких зубов. Ворот рубашки расстегнут на одну пуговицу, и смотрел он вовсе не на камеру, а немного выше. Фотограф, который делал снимок, явно был не новичок в своем деле. На второй полосе Варя прочитала несколько заголовков к статье. «Шоколадное сердце Парижа», «Фабрика сказки Пушкина», потомственный парижский шоколатье Пьер Лоран о любви к России. Шоколад со вкусом предчувствия любви. «Варя, Армен вас ждет», — подошла девушка из администрации салона. «Да, да, конечно». Она закрыла журнал, встала и подошла наводить красоту. Армен работал молча, четко и быстро, не отвлекался, экономил силы и время и не отвлекал Варю от ее мыслей. Она думала о Лене. Он явно за ней приударил. Сегодня вечером они шли в Большой, как он и обещал, на балет «Ромео и Джульетта». Не слишком ли драматично для начала? Конечно, это, скорее всего, совпадение, и с билетами в Большой всегда непросто, но все же как-то символично. И у совпадений всегда бывает причина. Она вспомнила, как бабушка любила Уланову в роли Джульетты. Особенно в фильме-балете 50-х годов. Ей самой нравился этот фильм. Красочный, с настоящими сложными костюмами, и как было несказанно жалко, что любовь стала убийцей. Ей было лет 12, когда они смотрели этот фильм по телевизору, а Джульетте — 14. Она думала тогда, что не смогла бы убить себя и мучилась бы потом от своей слабости. А все бы говорили ей, что она правильно сделала, а она знала бы, что неправильно, и страдала. И виной всему любовь. Любовь — это опасность, трагедия. Она волнует и возвышает. Но конец такой печальный. Эта пьеса не совсем о любви, детка. Мария Сергеевна словно услышала тогда ее мысли. Она о том, что мир порочен и безжалостен, и не готов к чистоте и искренности любви. Поэтому она гибнет. Она подождала несколько секунд. Но всегда возрождается вновь. Джульетта же умерла. И Ромео? Любовь всегда борется. Ее всегда осуждают, надевают кандалы, обрезают крылья, загоняют в клетку, в тюрьму и называют эту тюрьму законом. Любви не надо бояться. Я к этому. Без любви не было бы искусства, да и ничего бы не было. Она в сердце, его надо научиться слушать. Ты сможешь. Она нежно обняла Варю. И страх прошел. Осталась тайна. Что же это за птица такая? Любовь. «Ваша длина до плеч», — сказал Армен. «Мне кажется, вам очень идет. Все готово. Сейчас принесу зеркало. Посмотрите сзади». Армен отошел от кресла и тут же вернулся с круглым переносным зеркалом. «Вот, смотрите!» — он поднес его к Вариному затылку. «Мне нравится!» «Спасибо!» Варя встала. Если бы ее увидели сейчас девочки из редакции, не поверили бы своим любопытным глазам.